шаги, и голос твой осенней листве суждено желтеть. Ветер навеет свежий настрой, а сердце, как прежде, будет греть. Моя рука твоей коснется, печаль и радость на двоих. И солнце в небесах смеется, прохладный ветерок затих. И не найти нигде такой ты звезды, травы и цветы. Я обрету с тобой покой, согреет он меня, как ты. Моя рука твоей коснется, печаль и радость на двоих. И солнце в небесах смеется, прохладный ветерок затих. Печаль и радость на двоих. И солнце в небесах смеется, прохладный ветерок затих.